Если люди идут к пропасти, то рано или поздно дойдут, и если не остановятся, свалятся в нее. Удержать мир могут только народы.